Рейган и его сторонники удалились из Вашингтона в долгий отпуск, наслаждаясь политическими победами. Так увидел первый акт рейгономики американский публицист Роуз, который одним из первых в Соединенных Штатах по-настоящему понял ее драматические перспективы. Понял и в 81-м году издал книгу с соответствующим названием «Один хороший человек и что он делает с нами. Обещания и опасности рейганизма». Между тем Белый дом ликовал. На то были веские причины. В 81-82 годах государственные приоритеты смещались в пользу военного производства и гонки вооружений темпами, которые более чем в 10 раз опережали темпы роста федеральных расходов на мирные цели. Принимались решения, в соответствии с которыми в предстоящие 5 лет госбюджет Соединенных Штатов лишался около 750 миллиардов долларов. Лавину долларов предполагалось передать через налоговый механизм главным образом крупному бизнесу и лицам с высокими доходами. Средний рабочий получал бы в 82 году скидку лишь в 92 доллара. Половина всей суммы налоговых льгот приходилась на долю большого бизнеса, наиболее состоятельные 10% населения. Но Вашингтону требовалось восполнить поступление в госбюджет, сокращаемое в результате налоговой реформы. Громадная военная программа поглощала триллионные суммы. Как это сделать? Белый дом отказывался от увеличения расходов на внутренние нужды в той мере, как это делалось в США в 60-70-е годы. Эта принципиальная установка Рейгана, наряду с его решениями в военной области, отражала квинтэссенцию социальной философии реакционно-консервативных сил. Республиканцы повели дело к упразднению или резкому сокращению почти 250 социально-экономических программ, за которые американцы боролись со времен Рузвельта. В 81 году в политике правящих кругов Соединенных Штатов обозначился курс на существенное нарушение сложившихся пропорций между государственным и частным потреблением, гражданским и военным сектором экономики страны. Предпринималась попытка заложить основу для далеко идущих изменений в жизни американского общества. Замаячила перспектива обострения прежних, появления новых долговременных трудностей в экономике, нарастания общего неблагополучия, превращения Америки в источник небывалой военной угрозы. То была перспектива дальнейшего обострения социальных противоречий, ожесточенных новых классовых боев. Администрация тщательно скрывала истинные цели действий, навязчиво твердила, что общество должно идти на жертвы ради возрождения Америки. И вдруг, в ноябре 81 года, один из творцов рейгономики, директор административно-бюджетного управления Соединенных Штатов Стокман, назвал вещи своими именами. Журнал «Atlantic Monthly» неожиданно предал гласности его конфиденциальные беседы с одним из редакторов. Стокман признал, что всю концепцию стимулирования производства придумали с единственной целью назвать по-новому старую республиканскую политику покровительства богатым американцам. Замысел налоговой реформы состоял в снижении налогов на обеспеченные слои населения примерно в 1,5 раза. Остальное имело второстепенное значение. И весь план снижения налоговых ставок, продолжал он, был своего рода ловушкой, предлогом для снижения налогов на доходы наиболее имущих. А экономические посулы Вашингтона? Это было необоснованным гаданием. Администрация так торопилась пропихнуть через Конгресс свою программу, что никто из нас в Белом доме не отдавал себе полного отчета в значении исходных и конечных цифр. Мы даже не могли сложить все необходимые цифры, не говоря уж о том, чтобы проанализировать их должным образом. Дальше больше. Внутренние программы, откровенничал Стокман, резали в такой спешке, что мало кто представлял себе, к чему это может повести. Клятвы выправить положение с финансами были заведомо нереальными. Уже предварительные оценки бюджетных органов показывали, что вместо обещанной ликвидации дефицит госбюджета к 1984 году может выйти за пределы 100 миллиардов долларов. Выход нашли. Какой? Подобрали соответствующую программу расчетов. Другими словами, занялись прямой фальсификацией, подогнав расчеты под желаемый итог.